Обращение к читателю. Когда вы входите в лес, вас окружают не только деревья, трава и кустарники. Из-за каждой травинки, с каждой ветки за вами наблюдают тысячи внимательных глаз. Кто ты, человек? С чем пришел в наш дом? С добром или со злом? Что ты знаешь о нас? Чтобы любить природу, нужно знать ее, понимать ее язык. Ведь нельзя же полюбить то, чего не знаешь. Эта книга поможет вам узнать некоторых обитателей русского леса, познакомиться с их жизнью, а самое главное — понять, что связывает нас, людей, с другими представителями живой природы.